Глава 24. Рапорт дактилоскопистов был сугубо негативным. На кольте 38-го калибра не оказалось никаких отпечатков пальцев. Зато у баллистиков были новости. Сравнение под микроскопом показало, что пули, которые извлекли из тела Глори Гилд и которыми для проверки выстрелили из револьвера, найденного в шляпной картонке Лорет Спанье, выпущены из одного оружия. Следы на них были идентичны. Следовательно, орудие убийства было найдено. «Отлично!» — с удовлетворением обратился инспектор Квин к двум мужчинам, молча сидящим в его кабинете. «Это все, в чем мы нуждались, чтобы предъявить обвинение Лорет Спанье. Уверен, что окружной прокурор будет согласен». «Объясни подробно», — сказал Эллери. «Девушка утверждает, что Глори не рассказывала ей о новом завещании, делающем ее главной наследницей. Но почему мы должны ей верить? В конце концов, для чего Глори ее разыскивала? Неужели, найдя племянницу, она не сообщила ей о наследстве?» «Они провели наедине всего несколько минут». «А сколько для этого нужно времени?» «Не больше 5 секунд. Это во-первых». «Едва ли это можно назвать убедительным доказательством, инспектор», — запротестовал Гарри Берг. «Я говорю о силе обстоятельств, Берг, что вам хорошо известно. Это объясняет мотив. Во-вторых, Лорет заявляет, что в тот вечер оставила тетю живой и невредимой около 11:30. Но в этом мы опять можем полагаться только на ее слова. По ее же собственному признанию, никто не видел, как она уходила, как якобы шла пешком через центральный парк и как входила в свой дом. Лорет не может предъявить свидетеля ни одной детали отчета о ее передвижениях. Она вполне могла пробыть в квартире тети до без 10:12, застрелить Глори и вернуться домой, пешком или в такси, на 20 минут или на полчаса позже, чем говорит. Вот вам возможность. «Предполагаемая возможность и предполагаемый мотив», — уточнил Эллери. «Дела об убийстве часто основываются на косвенных уликах, Эллери. Теперь в-третьих. Ты не можешь отрицать существование револьвера. И Лорет тоже. Глори застрелили из оружия. Это факт, который нашли в спальне Лорет, в ее стенном шкафу и в ее шляпной картонке. Она говорит, что никогда его не видела и не знает, как оно туда попало. Но это ничем не подтвержденное отрицание. Правда, оружие не зарегистрировано, и мы не смогли установить факт его покупки Лорет Спанье. Но она едва ли стала бы приобретать револьвер обычным способом, задумав совершить убийство. В этом городе ничего не стоит купить огнестрельное оружие под прилавком. Если нам удастся доказать нелегальную продажу ей револьвера, она у нас в руках, но ей не отвертеться и без этого. По-моему, дело можно передавать в суд. Как думаешь, сынок? У тебя унылый вид?» Эллири молчал. Вместо него заговорил Гарри Берг. «Неужели вы не понимаете, инспектор Квин, что все ваши аргументы делают Лорет Спанье круглой идиоткой? Зачем ей было держать у себя револьвер, который постаралась приобрести, не оставив следов, если она застрелила из него свою тетку? Мне кажется, она бы после убийства тут же бросила его в одну из ваших рек». «Так бы поступили вы. Или я, Берг. Но вы не хуже меня знаете, насколько глупо может вести себя убийца-любитель. Как бы то ни было, это аргумент для ее адвокатов. Едва ли окружной прокурор потеряет из-за него сон. Кстати, о прокуроре. Пожалуй, я отправлюсь к нему и изложу все обстоятельства». Старик взял рапорт баллистических экспертов и бодро удалился. «Что вы об этом думаете, Эллери?» — спросил Берг после долгой паузы. Вряд ли слово «думаю» тут уместно. Эллери выглядел так, словно проглотил живого жука. Не знаю, Гарри. С одной стороны, это одно из дел, построенных на косвенных уликах, которое представляет собой один лишь фасад, как голливудская декорация со стороны камеры. Стоит зайти за нее, и там не окажется ничего, кроме подпорок. И все же... По-моему, на это можно смотреть только так. Шотландец поднялся. При всем уважении к возрасту инспектора и вашим сыновним чувствам, должен сказать, что каждый, кто утверждает, будто эта девушка способна на убийство, просто не разбирается в людях. Полицейский ум, а я это знаю, так как много лет прослужил в Ярде, обращает внимание на факты, а не на характеры. Лорет Спанье виновна в убийстве Глори Гилд не более, чем я. Готов держать пари на все, что у меня есть. Куда вы собрались? К ней в квартиру. Если я правильно понял выражение лица инспектора, и если я знаю прокуроров, ей понадобится друг. Да и Роберто даст мне отставку, если я не поддержу бедную девушку. Пошли? Нет, — мрачно отозвался Эллери. Я побуду здесь. Ждать ему пришлось недолго. Менее чем через 2 часа был выписан ордер на арест Лорет Спанье.